Все о России думаете, Юрий Венедиктович, как страну с колен поднимать, не бережете вы себя, отдохнуть вам надо от платьишка, перефразировала я когда-то известных юмористов из нашей Раши, а вот про оружие давай поговорим подробнее. Пешкапс, хоть и красивый, но все-таки не полноценный кинжал, а скорее нож. О, а давай мы сделаем из тебя передвижную стойку для оружия, вдруг пришло мне на ум. Длину клинков пешкобзов уменьшим до 20 см для скорости атаки и предусмотрим их крепление на комбезе в ножнах на ключицах вертикально, рукоятью вниз, с фиксацией ее кевларовым ремешком. За спиной, с креплением в ножнах крест-накрест, рукоятью вверх, два коротких, с клинками в 40 см, прямых меча, обязательно с навершием, короткой гардой, 10-сантиметровым рикассо и обоюдоострой заточкой от нее, ими ты будешь, при необходимости, фехтовать. Ну и добавим еще перевязь с метательными ножами, штук хотя бы на 5, и вшитые в правое и левое бедро комбезоножны с обычными боевыми ножами с пластиковой рукоятью и прямым клинком в 10 сантиметров. Все это я располагала по мере объяснения на образе Клавдии в комбезе. Ну как, сойдет вместо платьишка на день рождения? Сойдет, мне нравится, а можно еще под доспешник и комбез сделать чуть красивее и по фигуре? Получилось и правда хорошо, было видно, что Клавдия довольна. Можно, я поправила образ Клавдии под ее желание, но легкий, закрывающий уши, шлем с прозрачным забралом ты все равно получишь, даже не пытайся отвертеться, голосом бабушки, не предполагающим возражений, сказала я и напялила на голову образа нашего проектируемого ассасина довольно красивый шлем с прозрачным забралом, состоящий из одного слоя 2-миллиметрового алюминия, кевлара и ткани поддоспешника, для нивелирования кинетического воздействия ударов. Провернула спроектированный образ вокруг своей оси, разложила его на составляющие, поняла, что понимаю все задуманное правильно и могу воплотить в реальность. Посмотрела на Клавдию, она серьезно кивнула, и я создала все предметы прямо на ней. Смотрю и плачу, сказала я и притворно всхлипнула, ты мечта всех девчонок-подростков, когда-либо читавших темное фэнтези. Ага, сама себя боюсь, согласилась Клавдия, поворачиваясь и осматривая получившееся. Предлагаю сделать перерыв, приготовить обед и, после приема пищи, перейти к самой сложной части нашего марлезонского балета, созданию и экипировке нашего летающего мага, могучие Этели, громко и возвышенно закончила фразу я. Аве, Василиса, стукнула себя правым кулаком в грудь Клавдия. Ну вот что с ней делать, а? На обед у нас был рис со сливочным маслом и горбушей, на десерт чай со сгущенкой, печеньки я зажала на завтрашний завтрак. На ужин надо что-то думать, лопать пустую гречку категорически не хотелось. После чая сели возле костра, отдохнуть и переварить, минут на 20. Пози, после нашей с ним утренней беседы, был непривычно молчалив, и не задал ни одного вопроса, но послеобеденный разговор начал именно он. Васи, Лиса, у вас всех по два имени, мне непривычно говорить их подряд. Скажи, ты высшая? Пози, мы пришли издалека и не состоим в вашей структуре власти или как она у вас называется. У себя дома высшей я не была. А почему ты сделал такой вывод? Ты делаешь невозможное. У тебя не кончается энергия. Любая обычная сущность умерла бы от истощения, а ты даже не устала. Пози, что-то придумывать и воплощать в реальность было моей функцией последние 25 лет. Я многое умею и знаю. По поводу энергии у меня есть мысль, что она зависит от размера сущности и объема ее мозга, но это мы проверим после отдыха. Говорить, что сам мир подпитывает меня энергией после хорошо сделанной работы я не стала. Еще я не понимаю, зачем ты увеличила пара, моноскала, воде и дала им все эти предметы. Если вам кто-то угрожает, то они все равно не помогут. Сущности призовут прямо в вас молнию или огонь, разорвут на части силой воображения. Как этому может помешать такая оболочка, я не понимаю. Это защита от внешнего физического воздействия. Кстати, разорвут на части, это как? Однажды я видел, как мой создатель сначала оторвал все конечности, а потом и разорвал на части тело сущности, которая убивала простейших и уродовала красоту природы. Эти оболочки не помогут от такого. А вот защитой от подобного как раз и будем заниматься я и Этелия. Ну, по крайней мере, планы пока такие. Пози, подскажи, пожалуйста, какие еще атаки могут применить сущности друг к другу? Какие могут вообразить и создать? Любые. Но, в основном, У всех одно и то же. Управление своим разумом телом и разумом противника. Разрыв тела и отрывание его частей. Призыв явлений, молния, огонь, вода, ветер, в противника. Еще можно расплющить сущность, сильно увеличив вес части ее тела или всего тела. А так, что угодно может быть. А, например, создать камень и кинуть его в противника могут, как это. Второй закон мироздания говорит, что можно только воздействовать воображением на саму сущность, по-другому нельзя. В этот момент Пази напомнил мне добропорядочного бюргера в пивной, крайне возмущенного нарушением закона на соседней улице. Причем у него была стопроцентная уверенность, что все бюргеры понимают закон одинаково. «Этиле, напомни нам дословно второй закон мироздания, пожалуйста», — попросила я. «Любая сущность стремится к развитию. Все взаимодействия сущностей с миром и друг с другом должны совершаться при использовании воображения. Спокойствие, терпение и ответственность — есть суть развития сущности». Голос у Этиле, так сказать, внушал, да и декламировать она умела. «Пази, камень создан при помощи воображения». Придали ему движение в сторону противника тоже воображением. Закон нигде не нарушен, при всех действиях использовано только воображение. После моих слов, уверенность Пази в своей правоте дала сбой, он завис почти на минуту, и после неуверенно произнес, «Я не знаю, так никто не делает». «Хорошо, похожая, но все-таки другая ситуация. Я создала на определенном участке земляные оковы, противник сам зашел в них и не может двигаться. Затем я создала... На этом же участке, стену огня, противник не смог из нее выйти, потому сгорел. Закон не нарушен, использовано только воображение, но на противника я вообще никак не воздействовала, только на определенный участок земли. «Я не знаю, так неправильно», — очень тихо сказал Пази, его привычный мир стремительно рушился, я никогда такого не видел, и через 10 секунд, мне надо подумать. Он, как уже было, опустился на землю, закрыл глаз и замер. Василиса опять сломала Пази, жизнерадостно сообщила всем Клавдия. «Кстати, не знаю, как Парамона, но я Калаваде быть категорически не согласна, необходимо провести разъяснительную работу среди местного задумчивого населения». «Не согласна? Предлагай, предлагаешь, выполняй. По-моему, это самая древняя истина, она должна быть в разы древнее библейских, так как отражает саму суть человеческую». «Ты поняла или продолжать? Инициатива всегда имеет инициативного, пора вводить в наше маленькое общество социальные законы». Клавдия сделала грустное лицо, но, при этом, показала глазами на Этилию, мол она лучше сделает. «Нет уж, красота моя, теперь я отдельно прослежу, чтоб это сделала именно ты. Парамон, у тебя вчера был самый плохой результат по созданию предметов для стоянки. Скажи, это связано с трудностью представить необходимое или твоим малым запасом энергии? Этилия, сделай милость, создай 21 вчерашнюю ветку для костра и запомни свое состояние. Трудностью, думаю я, воображаемого деталей постоянно не хватало, но тратилась энергия на создание предметов, причем очень много. Энергия быстро кончилась, а предметы так и не создались, подтвердил мою догадку Парамон. Мне представляется, что если ты не продумываешь детали и особенности создаваемого тобою, то мир додумывает их за тебя, при этом, тратя твою же энергию. Возможно, этим объясняется как бы малый ее запас у местных, на самом деле, он не малый, запас просто расходуется в огромных количествах. 21, выдохнула Этилия, по ощущениям, могу создать еще штуки 3 и обессилю полностью, как вчера. Спасибо, отдыхай. Что и требовалось доказать, ты лучше представляешь создаваемый предмет и, думаю, в сегодняшнем процессе, еще учтена твоя вчерашняя работа до изнеможения. Клавдия, вопрос к тебе, ты чувствуешь, что твой запас энергии увеличился? Да, однозначно. Я могу создать больше камней, чем вчера, причем намного, думаю, что на порядок больше. Еще я думаю, что энергия напрямую зависит от выносливости и общего состояния тела пациента нашей больницы. Про дух не скажу, тут к психиатрам надо, бодро отрапортовала Клавдия. Да, для маленьких задач, маленький размер, для больших, большой. Давай думать вместе, как нам превратить тебя в могучую боевую единицу и не сделать, при этом, размером с корову, проигнорировав язву, обратилась я к Этили. Изменять такую красотку, нет никакого желания, но могу от себя предложить, что, если ты не захочешь летать, то можно сделать тебя человеческой девушкой, а в небо запустить магическую камеру для отслеживания обстановки. Еще можно попробовать поиграть с антигравитацией, но насколько ее хватит в бою, как понимаешь, сейчас никто не ответит. Я поняла, что размер имеет значение, но и становиться отовсюду видимым великаном тоже нельзя. Также хочу напомнить, что мы всегда можем изменить как свои функции, так и размеры. Да, придется потерпеть боль, но можем. Я уже думала над своими размерами, когда Парамон и Клавдия проходили свои изменения. Давай попробуем, для начала, сделать меня ростом 1,80 м, но с моими нынешними пропорциями и внешностью. Дальше посмотрим, что получится и, при необходимости, продолжим. Терпеть боль я готова. Этилия была полна решимости, я это чувствовала. Ничего не отвечая, я создала проекцию Этилии над вновь потухшим костром. Одела ее в полный сантиметровый комбез из новой ткани поддоспешника, покрытый сверху двумя слоями светло-бежевого кевлара, темно-коричневый кожаный расшитый пояс с портупеей и множеством кармашков, и кожаные, расшитые золотом, сапожки на толстой подошве. Переместила проекцию на землю, рядом с Этилией, и увеличила ее, пропорционально, до 180 см, грудь получилась второго размера, и я добавила округлости бедер и талию, а то совсем швабра модель вышла из феи при большом росте. Еще раз оценила пропорции тела и лица, прическу, прогнала танцевальные движения, акробатические прыжки, пластика движений завораживала, получилось оружие массового мужского поражения, все нормальные мужики земли лежали бы у ее ног, добавила, 3-сантиметровый в диаметре и 2 метра длиной, посох из темно-золотого кевларового пластика и на ремень, со своим подвесом, адмиральский кортик с лезвием из стали швейцарского ножика и односторонней заточкой. Под конец я мысленно пожелала, чтобы у Этилии был максимальный запас энергии, из возможного для тела данных пропорций, в мире. Мне показалось, что мир, в ответ на это мое пожелание, хмыкнул и мысленно посмотрел, как на несмышленыша, хоть и большого, но глупого. Ну, я, хотя бы, попыталась, также мысленно, стараясь превратить ответ в ощущение, подумала я, понимание, что было услышано, не появилось, грустно. Сосредоточившись, повернула получившуюся проекцию два раза вокруг своей оси, и оглядела соратников. Клавдия улыбалась и смотрела с прищуром, склонив голову на бок, в Парамоне явно играл гормон, о чем свидетельствовала отвисшая челюсть. Пози очнулся, открыл глаз и заново завис, узрев, новую для себя, красоту, Жабодав мирно спал в теньке. Этилия взлетела, сделала медленный круг вокруг своей будущей оболочки, зависла на месте и важно кивнула. «Спускайся, красота моя, ложись на...» Тут я осознала, что, все, изменяемые мной до этого, корчились просто на голой земле, и создала коврик 2 на 2 метра из палаточной ткани, вот это ложе и готовься к трансформации, сказала я Этилии и выдала в адрес Клавдии и Парамона извиняющуюся улыбку. Все началось и закончилось просто катастрофически, чем можно было ожидать для третьего раза, фея росла и мучилась почти час, еще 3 часа она не приходила в себя после потери сознания. Все это время я материла себя последними словами за свое пожелание ей энергии, нашла в аптечке, растолкла, смешала с водой и влила в Этилию жаропонижающее и обезболивающее, растирала ее тело мокрой холодной тряпицей и меняла на горячем лбу, смоченные в ручье полотенца, молила мир вернуть мне Этилию живой и здоровой, злясь на себя и абсолютно не задумываясь над процессом, просто желая знать, сколько прошло времени, я создала у себя на левом запястье наручные часы. После их воплощения я почувствовала дикую слабость и желание отрубиться, сменившиеся эйфорией и огромным приливом сил, но было не до этого, и я продолжала ухаживать за Этилией. К 5 часам дня жар спал, она открыла глаза и улыбнулась одними губами. «Мне кажется, или я вас сильно перепугала?» – спросила она. «Сильнее не придумаешь, как ты себя чувствуешь?» – с облегчением спросила у нее я. «Жить, однако, буду, но очень сильная слабость, как будто из меня все вычерпали, силу, энергию, выносливость и желание жить. Отдыхай, хватит на сегодня экспериментов. Тебе надо восстановить силы, на вот помидоры, они вкусные». «Питайся, а я попробую сварганить тебе супчик для поднятия жизненного тонуса». Я представила в мыслях тушку курицы-бройлера, ощипанную и выпотрошенную, как она лежит на деревянной разделочной доске, потом ее же, но разделанную на составные части, крылья, ноги, бедра, грудку, собрала части обратно в тушку. представила вкус курицы при разных способах приготовления и в сыром виде. Да, довелось пробовать, в памяти осталось. Вообразила, что мясо этой тушки содержит в себе, легко усваиваемые человеческим организмом, белок и жир, в которых, в свою очередь, содержатся минералы, витамины, аминокислоты, стоп, не так, в которых содержатся все элементы, необходимые для нормального функционирования молекул, клеток, мышц, костей, сухожилий, мозга, органов и всего организма в целом. Под организмом понимается организм человека, то есть мой Этили, Клавдии, Парамона. Также, при создании мной всех продуктов, мне необходимо сигнализировать о наличии в них вредных веществ для других организмов, находящихся рядом в момент создания продуктов. Ну вот, как-то так, сможем, потянулась я мыслью к миру. Раз плюнуть, мгновенно пришло понимание, осознавая, что на сегодня лимит моих косяков исчерпан, я сначала создала простую деревянную разделочную доску, на ней тушку курицы на килограмм веса, затем трехлитровый стальной котелок со стальной крышкой и, в заключении, окрыленная быстрым успехом с курицей, три картошки, морковку и луковицу. Куриный супец с рисом, картошечкой и обожженным на палке над огнем лучком показался мне верхом кулинарного искусства. Я мыла пустой котелок и прекрасно понимала, куда весь суп делся, такую вкуснятину оставить на потом было преступлением, и за добавкой обратились все, включая Жабодава и Пази. Попивая чай со сгущенкой и печеньками со сливочным маслом, созданными мной по принципу «хочу вот такое же, как в правой руке», и видя, как на глазах оживает Этилия, мне стало хорошо и спокойно. Еще один день в стране чудес подходил к концу. Мы лежали и болтали ни о чем. Пази рассказал о красотах известного ему мира и как он возвращал красоту испорченным пейзажам. Рассказчик, к сожалению, из него был никакой, и, как я и предполагала, оперировал он гравитацией. Оставалось растрясти жирок, часок-полтора поиграв с преданно смотрящим на меня Жабодавом, создать для людей зубные щетки и пасту, показать у ручья, как этим пользоваться и, уложив всех на 10-сантиметровые толщиной коврики из-под доспешной ткани и такие же подушки в расширенной до 15 квадратных метров палатке, отправиться в завтрашний день. Глава 10. Будильник – не напрасная жертва. Кто в детстве разбирал будильники, чтобы понять, как они устроены и почему трезвонит, а вот собрать обратно уже не мог. Кто с каждым следующим будильником был полностью уверен, что вот сейчас-то точно получится разобрать и собрать как было, чтоб мама не ругалась. Все, теперь вопрос на честность, с какого будильника это получилось? Не получилось, в моем детстве их было 12, 12 янтарей, витязей и слав, павших жертвой любопытства и самонадеянности, были, конечно, еще радиоприемник и механические игрушки, но больше всего запомнились именно будильники, может из-за их количества, а может по скорости появления новых, взамен раскуроченных. Этим утром мне не хватило именно будильника, я катастрофически проспала. Разбудила меня Клавдия словами, что уже 9 часов утра и все, кроме меня, давно проснулись и готовы к новым свершениям. Разлепив веки и оглядевшись, я убедилась, что в палатке действительно одна, а на выходе меня встретило безоблачное золотое небо и легкий ветерок. Я чувствовала себя бодрой и свежей, красота. Закончив с утренними делами, заявила всем громким голосом: перед сном я кое-что придумала, так что не судите строго, будет эксперимент. Я представила зерно пшеницы, как его сеют, оно всходит и растет, как наливается колос, как его собирают, обмолачивают, веют и размалывают в муку, вкус зерна и муки. Вообразила состав муки, белки, аминокислоты, жиры, тьфу ты, Василиса, опять 25. Ну сколько можно уже, ты не на уроке химии или биологии в земной школе. Вообразила, что в зерне и муке содержатся все необходимые для нормального функционирования мужского и женского человеческого организмов элементы. Таким же образом представила яйцо и молоко, затем как замешиваю тесто и добавляю в него две щепотки соли и соду, на кончике ножа. Я помнила химическую формулу соды NaHCO3, как смогла вообразила, что это известь с солевым раствором, уловила отголосок полного непонимания, поняла, что объяснять сейчас про дрожжи не стоит и пытаться. А вот про растительное масло все же заморочилась и добилась полного понимания с подтверждением. Замешала в мыслях тесто в составе: 300 грамм муки, 7 грамм соли, 10 грамм сахара, 2 яйца, 150 грамм молока и 10 грамм растительного масла, раскатала, положила начинку из консервированной горбуши, Вкус свежий вообразила быстро, и запеченного на костре и порезанного полукольцами лука, добавила на рыбу несколько кусочков сливочного масла и испекла в воображаемой духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. И вуаля, я, великий кулинар. Рыбный пирог возник на предусмотренной для него доске. Облом состоял в том, что тесто было странноватенькое, а пирог был холодный, хотя вполне съедобный. Горе не беда, порезала его на куски и подогрела в котелке, чай же заварили в кастрюльке. Завтрак за 10 минут, народ доволен, съели все, высший класс. Пора начинать день. Пока пьем чай с печеньками, давайте обсудим ваше самочувствие и что каждый из вас хотел бы сделать за сегодня. Открыла я утреннее собрание. Мне значительно лучше, но слабость еще сильная, до туалета и обратно мой сегодняшний предел, с грустной ноткой сказала Этилия. Я все еще чувствую себя пустой, надо разобраться с этим. Хорошо, дальше, подтолкнула я остальных. Здоровье отличное, энергия на максимуме, готова к новым подвигам, бодро отрапортовала Клавдия. Из пожеланий, надо работать над моторикой тела, я чувствую себя буратиной, вроде гнусь, но как деревянная. Самочувствие хорошее, полон энергии. Из необходимого, соглашусь с Клавдией, надо работать над движениями тела, неплохо бы подошли какие-нибудь ката из земных единоборств, сказал Парамон. Сказать, что я офигела, это ничего не сказать, я уже привыкла к косноязычности Парамона и данная фраза из его уст просто резала слух. Кто ты, нормально говорящее чудовище, и куда ты дела нашего дорогого Парамашу? Спросила я, захотел выражать свои мысли окружающим более доходчиво, улыбнулся Парамон. Молодец, похвалила я, и раз у вас совпали желания, предлагаю вам взять по палке хвороста и провести несколько спаррингов с ними и без них. Еще прыгайте, бегайте, двигайтесь, как можете себе представить и как не можете. Поймите свои возможности и пределы. Только, стоп, замрите. Я вообразила, что могу считать все параметры с их организмов и записать в свою память. Таким образом, создав эталонный слепок работы их мозга, нервной системы и тела, появился отзвук непонимания. Я показала соратникам поднятый вверх указательный палец, крутнула им окружность и принялась долго и нудно воображать, что я в итоге хочу получить от мира. Прошел час, все разбрелись и занимались кто чем, но, под конец, понимание было достигнуто и эталонные слепки Клавдии и Парамона были записаны в моей памяти. Жабодава, при всей его неразумности, сканировать я не решилась. Ну а Пази сразу обозначил свою позицию временного почитателя красоты Этили, сканировать которую в момент слабости было неразумно. Извините за задержку, надо было снять и записать ваши эталонные параметры. Теперь можете идти и ломать себе все, что вздумается, пока вы живы, я смогу вас восстановить. Ограничение понятием живы вам понятно? Абсолютно, спокойно ответил Парамон. Стать королевой мертвых пока не входит в мои планы, серьезным тоном сказал Клавдия. Молодцы, поймите свои физические возможности, их пределы и потренируйте движение тела, это я им, а мы пока посмотрим, что можно сделать с твоей слабостью, а это Этили. Пази, а ты что-нибудь слышал о дополненной реальности в мире? Спросила я наш источник информации. Нет, а что это? Ответ очевидный, надо показывать. Вот смотри, я мысленно очертила рамкой кусок реального мира и вывела его проекцию над костром, но в масштабе 1 к 10, это проекция, показывающая, как я вижу часть пейзажа, она совпадает с реальным миром. Ты понимаешь, что это? Как мне стало ясно из разговоров с Пази, он воспринимал земные термины, но переводчик иногда тормозил или искажал их реальные смыслы. Да, это часть мира в твоей голове, на которую ты смотришь, он понял это сходу, я хочу такого подчиненного, дайте трех. Теперь смотри, к реальной картине мира я вообразила свои детали, я представила на проекции маленький оазис, озерцо, зеленую травку и одинокую пальму с кокосами. Мир, на самом деле, никак не изменился, но я теперь вижу его по-другому, с дополненными мной деталями. Это и называется дополненной реальностью. Если на самом деле ничего не изменилось, то зачем она нужна? После секундной задержки спросил Пази. В основном, для развлечения, слукавила я, то есть, ты о таком не слышал? Нет, зачем тратить энергию на бесполезное? Спасибо, Пази, ясно, понятно, сложности не для них, буду первая, Василиса, первый читер этого мира, мухаха. Мир не всегда отзывается на мои вопросы, так что экспериментировать, наше все, лезть в собственные мозги последнее дело, потому я представила свои часы, которые не только показывают время, но и являются прибором, определяющим ступень, на которой находится сущность в данный момент. Вывод информации с часов необходимо выполнить в дополненной реальности, не зря же я так подробно показывала это позе, в виде горизонтальной, хорошо читаемой носителем часов, надписи маркера «Простейшая глобальная», представила себе надпись в деталях и произвела цветовую градацию в формате повышения опасности сущности, зеленая, желтая, синяя, оранжевая, красная, фиолетовая, в 20 сантиметрах выше самой верхней точки организма сущности. Надпись должна быть убирающейся или появляющейся по мысленной команде носителя часов. Изменить часы оказалось проще простого, но ощущение радости от создания нового и прилив сил были выше, чем вчера или позавчера. Интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд получается, что изменять или улучшать существующее миру нравится куда больше, чем создавать новые. Посмотрела на пози, надпись «Обычная» горела синим над вершиной его овала, перевела взгляд на Этилию «Обычная», спонтанно подняла руку и охренела по полной, над часами горела синяя надпись «Обычная». Я вчера, бездумно, создала живую обычную сущность с функциями определения и вывода на экран времени суток. Капец, разумное существо у меня на руке, его же кормить надо и поить, оно думает и желает, возможно страдает и может умереть, твою же дивизию, какая я дура. Возникло малодушное желание прибить по-тихому получившееся недоразумение, чтоб никто не узнал о моем гениальном творении. Эти чувства и мысли вихрем пронеслись в моей голове, но не нашли отклика в душе, я поняла, что не такая циничная и черствая, как о себе думала. Надо пообщаться с часами и исправлять содеянное. Я подняла взгляд и столкнулась с немигающими глазами Парамона. Он с пониманием и сочувствием смотрел на меня. «Ты знал, что это разумная сущность?» Осипшим голосом спросила я у него и показала часы. «Да, я почувствовал его эмоции после осознания себя. И почувствовал твои недавние эмоции, они очень сильные. Ты заглянула в себя и приняла хорошее решение. Ты сильная и честная, я рад, что нахожусь рядом с тобой», он говорил, а мне, от осознания того, что кто-то подсмотрел мое малодушие, стало еще более погано на душе. «Не надо терзать себя, ведь я с тобой 35 лет, я много ощущал и видел за это время. Ты хороший человек, а порывы страха, подлости и гнусности, так они бывают у всех, и важно не то, что они есть, а как ты воспринимаешь их своей душой, принимаешь или отвергаешь их суть. Спасибо тебе, я только сейчас на самом деле осознала, что знаю вас, а вы меня, огромное количество времени, что, оказывается, нет у меня от вас никаких тайн. Осознала, это факт, но к этому надо еще и привыкнуть. Человеку сложно представить свою полную открытость кому-либо, это даже не голые в толпе одетых, это хуже. Я попыталась объяснить ему свое состояние, потом поняла, а нахрена? Он его и так прекрасно чувствует, и замолчала. «Ты можешь пожелать закрыться от меня, я не знаю, получится или нет, но попытайся», — предложил Парамон. «Нет, душа моя, теперь ты фиг от меня избавишься». Я приняла решение, почувствовала душевное облегчение и искренне улыбнулась Парамону. «Будешь моей выносной совестью, чтоб я в образ, так лелеемый Клавдией, не превратилась, исходя из очень добрых и прекрасных побуждений. Спасибо за понимание моей основной функции, для меня это очень важно». Парамон легко мне поклонился и пошел заниматься с Клавдией, как будто ничего и не случилось. «Да что за утро-то сегодня такое?» Мне в красках представился диалог Клавдии и Пози. «А это что за хрен перед Этилией растет? А это наша Василиса второй раз за утро охренела, да так и не вышла из этого состояния. Парамон, твою же мать!» Так вот какую основную функцию ты себе взял, а меня спросить, хотя, нет, я на самом деле всей душой приняла сказанное ему, он это почувствовал, так что данный фарс перед собой излишен. Я пожелала измениться так, чтобы мысленно понимать сущность, расположенную у меня на левом запястье и общаться с ней. Контрабас. Чем больше я пользовалась воображением и созиданием, тем больше у меня было их понимание, и при осмыслении этого желания я уже заранее знал результат, как и то, что мне это никак не навредит. Сущность предсказуемо назвалась именем часы, и отождествляла себя с местоимением он. Ну что же, он так он, функциями определять и показывать на экране время, а особенно определять ступень развития сущности и выводить информацию о ней на дополненную реальность хозяина, он очень гордился, так как обоснованно считал себя уникальным. Слово «хозяин» резануло мое сознание, этого мне еще не хватало, но, оказалось, физиология данного существа является симбиотической, он живет за счет энергии хозяина и приносит ему пользу, развиваясь за его счет и под его защитой. Для этого мира обычными являлись симбианты из простейших и простых сущностей, именно потому мир так высоко оценил создание мной уникального симбианта, обычной сущности, а я даже не особо обратила на это внимание, занятая была, ага. Нынешнее свое состояние часы вполне устраивало, но также он желал стать еще более уникальным, был готов к изменениям и жаждал их. Отлегло, у каждого своя стезя, и он идет по ней так, как считает нужным, часы все устраивало, и даже больше, он попал именно туда, куда хотел. Продолжим. Вообразила в своем сознании, что часы, кроме определения ступени развития, еще определяют количество энергии, имеющейся в распоряжении сущности в данный момент времени, в динамике отображая изменения ее количества на полоске синего цвета под ступенью развития сущности. Еще подумала, и отображать энергию решила в процентах, за 100% взяла количество своей энергии. Представила, как это должно выглядеть на позе, получилось хорошо, пожелала изменить часы и почувствовала странные эмоции, его более одновременный со мной прилив сил и огромное желание продолжать. Блин, я создала мазохиста, какой ужас. Надпись обычная над позе дополнилась заполненной синей горизонтальной полоской, в середине которой стояла арабская цифра 015. Мама, я монстр. Теперь, наконец, сделаем то, для чего и были проделаны все эти танцы с бубном. Я посмотрела новым взглядом на Этилию, надпись обычная и под ней, заполненная на 1/5, синяя полоска с цифрой 50. Красота моя, обратилась я к Этилии, у меня для тебя две новости. Хорошую, попросила она, у тебя огромный запас энергии, к примеру, у Пазион составляет 0,3 от твоего. Это хорошая, а плохая, насторожилась Этилия. Плохая новость состоит в том, что восстановилось у тебя с момента твоего перерождения всего 20% энергии, 5 дней на полное восстановление, это капец как много. Думаю, что отсюда и твоя слабость. Кстати, как она исчезнет, сразу скажи мне, надо запомнить этот предел и стараться не опускать уровень энергии ниже него. Еще надо понять, что способствует у тебя восстановлению энергии. Еда, питье, хорошее настроение, физические нагрузки, да все надо попробовать, что придумаем. Не надо пробовать, я уже пожелала знать, улыбнулась Этилия, чай со сгущенкой и печеньками, лучшие средства восстановления моей энергии. Ничего вкуснее я пока не пробовала. У нас огромное поле для деятельности, я искренне обрадовалась, тут тебе повезло, так повезло, у тебя лучший советчик и идейный вдохновитель из всех возможных вариантов, то есть я. Сейчас попробую сделать кое-что еще и будем готовить вкусный обед и специальный десерт для тебя. Этилия сверкнула глазами и радостно заулыбалась. Тут же встрепенулся ее преданный временный поклонник и, не мигая, уставился на нее. «Надо довести задуманное до конца. Ты со мной?» – спросила я часы. «Всегда», – гордо ответил мне симбиант. Как я поняла из законов, озвученных Этилией, от показателя воли создателя напрямую зависит опасность сущности, сила ее воздействия на мир и других сущностей, мощь применяемых способностей и явлений. Я пожелала изменить часы таким образом, чтобы он дополнительно мог определять у сущности максимальный показатель воли создателя и выводить его на дополненную реальность в виде процентов от моей воли арабской цифрой справа от имени, одинаковой с ним высоты. Еще я пожелала принять половину боли симбианта от этого изменения на себя, а также отдать ему половину радости и прилива сил от положенных мне. Контрабас, однако, ощущения были странные, размеры у нас сильно отличались или еще чего, но боль по силе была как от укуса пчелы, неприятно, но вполне терпимо, да и прошла она быстро. Черная жирная цифра появилась справа от синей надписи, обычная у Пази показывала 0,3 м, да, воля создателя Пази, по сравнению с моей, была в районе погрешности от полного нуля. Этилия, по сравнению с ним, сверкала гордыми 15, уже что-то, можно работать. А вот часы, выдав мне огромную мысленную благодарность за предоставленные плюшки, щеголял уже цифрами 2 в воле и 2 в энергии. Я только что поняла, как тренировать волю создателя и энергию, и почему у меня самой эти параметры задраны до местных небес. Это прорыв. Получив критически важную информацию, я попыталась развить успех, пожелав часам определять, какими способностями, умениями и явлениями владеет сущность. Каким-то шестым чувством понимая, что не все коту масленица, я пожелала взять на себя всю боль от преображения симбионта с мыслью «я большая, мне пофиг». Отголоском в сознании возникло «всю нельзя, только половину можно». Итогом стали очень болезненные ощущения пятиминутного валяния меня целиком в огромном море крапивы, жгущейся крапивы. Экзекуция проводилась, как мне показалось, под эфемерный укор за наглость, но одновременно с ним ощущались смех и удивление от моего нахальства. Больно, обидно за неудачу, жалко симбионта, но, наверное, ожидаемо, так что хорошего настроения отповедь мира мне не испортила. Отсидевшись 5 минут, я разожгла костер, призвав огонь в кучку стружки в центре звезды из толстых сухих веток и приступила к приготовлению особого обеда. По принципу создания всех предыдущих продуктов я вообразила морковь, помидоры, лук, чеснок и сладкий перец. Также не поленилась и создала все специи, которые у меня были с собой и, по памяти, все, которые знала, упаковала их в разные полиэтиленовые мешочки. Создала среднюю стальную сковороду, растительное масло и начала готовить. Вообразила овцу, как из нее рождается ягненок, как он питается, растет и набирает вес, как он выглядит в мертвом состоянии в виде туши, как ощущается в руках его мясо, каково оно на вкус в жареном и вареном виде. Создала кусочки чистого, без костей, мяса и обжарила его на смеси растительного и сливочного масел на сковороде до полуготовности, но с ярко выраженной, хрустящей корочкой. Переложила мясо в котелок и в точности также поступила с луком, перцем и морковкой. Поставила котелок на огонь и добавила помидоры, посолила, накрыла крышкой. В голову пришла гениальная мысль, а какого хрена я мою посуду? И, потакая ей, я изменила сковороду и разделочную доску в их чистые варианты. Подумала и создала вполне сносную сметану, жирностью правда процентов под 20, но сейчас самое то. Потушила мясо с овощами 20 минут, добавила сметаны и потушила еще 20, попробовала, добавила соль и мелко нарезанный чеснок, сняла с огня. 5 минут и готово, позвала я обедать, бегающую кругами, парочку наших силовиков. Вообразила и порезала петрушку и укроп, посыпала ими получившееся варево, перемешала и разложила по 6 тарелкам, оставив процентов 40 на добавку, создала на отдельной доске порезанный хлеб и сливочное масло. Начала продумывать десерт для Этели, но прибежавшие Парамон и Клавдия сбили меня с мысли, и мы приступили к трапезе. Это было вкусно, необычно, но очень вкусно. Все-таки мои воспоминания не смогли досконально воспроизвести вкус свежего хлеба второго сорта из моего детства. Вкус овощей также немного отличался по отдельности, но, в целом, это было то самое бабушкино овощное рагу с бараниной. Попросив Парамона и Клавдию очистить кухонную утварь силой воображения и сделать нам всем чай, я задумалась над десертом, но вода закипела, чай заварился, а тирамису у меня создаться так и не соизволил. Ладно, начнем с простого. 350 грамм меда, 50 грамм молока, 100 грамм растительного масла, 5 яиц и 3 стакана муки при правильном воображении превращаются в чак-чак, 6 прекрасных больших порций, 2 из которых сразу уходят Этели. Я поделила свою с обделенным мной Жабодавом, он не расстроился. «Слабость пропала», — сказала Этелия, глядя на чак-чак, «но я все равно это никому не отдам». 30%, констатировала я, «тебе нельзя опускать энергию ниже этого значения, только при смертельной опасности, более никогда, предусмотри оповещение в своем разуме. И кушай чак-чак, сейчас посмотрим, как он на тебя подействует». Медовый десерт, по завершении его поедания, добавил Этели еще 10% в шкалу энергии, так мы нашли для нее зарядное устройство, вкусное и сладкое. Как у вас дела, что обнаружили, что повредили? Начал я послеобеденную беседу, глядя на Парамона и Клавдию. Дела так себе, обнаружили 2 инвалидов, повреждения отсутствуют, бодрым голосом отрапортовала Клавдия. Мы не можем двигаться так, как позволяют нам наши возможности, не хватает координации и понимания, как правильно начинать и выполнять движение. Еще я чувствую, что наши движения во многом излишни и размашисты, дополнил Парамон. Ребенок тренирует моторику движений годами, мы себе такого позволить не можем, надо думать, как ускориться. Как у вас дела с энергией? Слабость или усталость чувствовали? Двум прозвучавшим «нет» я несказанно обрадовалась, И если синяя полоска под надписью «Обычная» у обоих была заполнена на максимум и немногим отличались от 7, то вот черная циферка воли создателя справа отличалась сильно. У Парамона она составляла 9, Клавдия же щеголяла огромными 25 больше, чем у нашего будущего мага. Да, не ту страну назвали Гондурасом, но уж что имеем. Жабодав, кстати, не имел в моей дополненной реальности вообще никаких надписей, и выглядел как вполне себе обычный земной пес непонятной породы и масти, в общем, как и всегда он выглядел. Вопрос почему так оставим пока без ответа, а давайте-ка мы разнообразим наши занятия и пообсуждаем тактику действий группы, какие индивидуальные способности будут уместны при совместных действиях. Глава 11. Знание, сила. Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы, конечно, оно так и было, но так как это не так, так оно и не этак, такова логика вещей. Значок защиты авторского права, Льюис Кэрролл. В течение последующих 2 часов я усердно вспоминала морг-игры, тактику пятерок в данжах и троек на аренах, ибо выудить что-либо полезное для боев малого отряда из воспоминаний о батальных сценах прочитанных книг мне не удалось. Мои утренние мысли о будильнике помогли вспомнить часовое обозначение направлений для ориентации на видимой местности и в бою. Мы коллективно обсуждали, как действовать той или иной единице в разных ситуациях, против одиночных больших сильных или групповых мелких слабых быстрых или групповых средних бронированных медленных противников. Какие способности могли бы пригодиться и кому, как их унифицировать, я даже создала пачку бумаги формата А3 и вполне достойные цветные карандаши для записи и визуализации. Да, мы не великие стратеги, даже не тактики, но понимание кому, что и как делать в конкретной ситуации боя, чего ждать от соратника, необходимо, такие занятия я планировала сделать постоянными. Еще 2 часа коллективного творчества, по общему согласию, мы посвятили Парамону. Огрещие способности, заставляющие разумных сущностей атаковать нашего танка вопреки их желаниям, придумать получилось, но реализовать не вышло. Жаль, конечно, но так тут и не игра, халявы не будет. Даже с созданными пози-простыми сущностями данный фокус не проходил, через секунду-две сознание сущности брало верх над наведенным желанием. Созданных сущностей мы, кстати, отпустили, добавив им способность потреблять минералы из почвы. Зато нам удалось научить Парамона способности притягивать к себе выбранную сущность или, по его выбору, притягиваться к ней, причем с очень достойной скоростью. А если принять тушку на щит, у которого я сделала стальной умбан с поднимающимся и фиксирующимся коническим 10-сантиметровым шипом, то эффект будет впечатляющим. Также притяжением, но примененным к союзнику, танк мог быстро выйти из боя. Манекеном вызвалась быть Клавдия, она выучила способность, щит убрали, и, после 30 взаимных обнимашек ассасина и танка, мы определили, что скорость полета притягиваемой сущности можно регулировать, остановить же на расстоянии в метр притягиваемую тушку не получится, точкой притяжения, у этой способности, может быть только использующий способность или его визави. А если применять эту способность не чаще, чем раз в 5 секунд, то энергия восстанавливалась у обоих быстрее, чем расходовалась. Мы с Ателией тоже выучили способность, которую назвали притяжение. Шик, блеск, красота, я была довольна как объевшийся сметаны кот, но всегда найдется. А зачем вы потратили столько времени на ненужные способности? Спросил у меня Пази, когда Парамон, Клавдия и, примкнувшая к ним, Этилия убежали тренировать моторику тела и координацию движений. Отрицательный результат, Пази, это тоже результат. Если мы точно знаем, что Агронис работает, то не будем тратить свое время на его освоение и развитие. Также мы не будем ждать чего-то подобного от противника. Точное знание о чем-то – это преимущество. Но и способность, которой Парамона притягивает, тоже бесполезна. Она не убивает, а сущность ответит и убьет его. Да, обязательно убьет, если кроме этой способности он больше ничего не использует. Но он использует, поверь мне пока на слово, как он использует что-то еще, если он этого не знает. Я знаю свою способность, я использую ее, он знает свою способность, он использует ее, он проиграет, его способность слабее. При твоих условиях, да, проиграет, но мы изменим условия. Оставайся с нами, и ты все сам увидишь. Я продолжала закидывать крючочки, но старалась делать это редко и незаметно для рыбки. Кстати, Пази, не хочешь увеличить свой запас энергии? Спросила я, подумав, что эксперимент на, созданный кем-то другим, местной сущности нужен для подтверждения сделанного мной вывода и правильного планирования дальнейших действий. «Зачем? Мне хватает для жизни и выполнения моих функций», — ответил Пази. «А ты не хочешь стать сильнее? Сам же говорил, что у тебя не всегда получается исправить нанесенный красоте природы вред. Змея-искусительница, это тоже я. Нет, не хочу. Не получается редко и мне от этого грустно, но красоты в мире больше, я ей радуюсь. Хорошо, я принимаю твою точку зрения и не буду настаивать. Давай тогда сменим тему. Ты говорил про законы мироздания, что их нельзя нарушать. Я с тобой согласна, но мне непонятно другое, кто и когда эти законы установил, кто донес их до сущностей, кто следит за их исполнением и кто наказывает нарушителей. Ты что-нибудь знаешь об этом? Законы мироздания и их понимание приходят вместе с памятью, когда тебя создает создатель и еще при переходе на следующую ступень развития. Называется генетическая память. Это все знают. Кто установил законы, я не знаю, и об этом не говорят. Следят за соблюдением законов все сущности, без исключения. Наказывают за нарушение законов также все сущности, которые это нарушение видят, и достаточно сильны, чтобы наказать. Не пойман, не вор, старая сказка про то, что в Багдаде все спокойно. Спасибо за ответ, Пази. Ты подумал над ситуациями, которые я рассказала вчера после обеда, про применение воображения на предмет и местность, а не на сущность? Да, подумал. Закон не нарушен, но так никто не делает. Почему? Ответить я не смог. Я отвечу, Пази, постарайся понять, но главное, принять это для себя. Так никто не делает, потому что вы не хотите развиваться, становиться сильнее и умнее. В мире, где практически нет невозможного, обилие выбора закрыло перед вами все дороги. Мир, в котором мы сейчас живем, всеми своими силами, как только может, старается развивать в сущностях две вещи – воображение и ответственность за судьбу мира. Это, абсолютно точно, две его главные задачи, возможно, единственные, но я пока в этом не уверена. Как заставить сущности развиваться? Придумать законы мироздания, способствующие развитию. И вот тут у мира что-то пошло не так, законы есть, а развития у сущности нет. Например, ты, только что, отказался от развития, причем прилагать для этого каких-то сверхусилий тебе не требуется. Почему? А нахрена вам развиваться, если вас и так все устраивает? Я уверена, что в вашей, офигенно огромной, серой массе обязательно нашлись единичные уникумы, желающие развиваться и заботиться о мире, в котором они живут. Из таких и состоит ваше руководство, возвышенные, высшие и глобальные сущности. Кстати, знаешь, вот только пришло на ум, мир создал генетическую память, эволюцию и основы действий и взаимодействий, но описали их другие, как смогли, не обязательно правильно. Пази, ответ для тебя будет неприятным, но правдивым. У тебя нет достойной цели в жизни, ради которой ты хотел бы, даже не рвать жилы, а просто двигаться вперед, прилагать хоть какие-то усилия. Тебе незачем напрягаться, тебя в жизни все устраивает, и так все есть. А приобрести цель ты не в состоянии, потому что, смотри предыдущий пункт, круг замкнулся, и это очень печально. Отвечая Пази, я сама рассуждала над проблемой, и вывод, к которому я пришла, мне не понравился. Огромная масса инфантильных люмпинов и руководящие ей единичные мотивированные индивидуумы, вообще не факт, что самые лучшие и достойные, и всем на всех пофиг. Руководство, толком, ни за чем уследить не может, шикарное правило не пойман, не вор. Детский сад, штаны на лямках какой-то, но детишки, все до единого, вооружены и очень опасны, они без жалости и малейшего зазрения совести рвут на части и давят в лепешки всех, кто ниже них, да и равных себе тоже не милуют. Капец, колония малолетка без охраны. А какая цель у тебя? Задумчиво спросил Пази. Блинский, не могу им не восхищаться, вытянуть из всей моей тирады самое главное, молодчина. Очень простая и, одновременно, очень сложная, найти и спасти от смертельной опасности Ивана, которого я, как оказалось, люблю всю свою жизнь. Мне, как и всегда в разговорах с ним, не хотелось врать Пази. Он был искренним, и мне казалось правильным платить ему взаимностью. Простая и сложная, так не бывает, Пази был сегодня задумчив и внимателен к словам. Бывает, Пази, бывает. Простая, потому что мы ясно представляем нашу цель, что нам необходимо сделать. Сложная, потому что не знаем, как нам это сделать, У нас нет информации, ее придется искать. Еще нам необходимо привыкнуть к жизни в вашем мире, это требует времени. Как бы ни хотелось бежать вперед, но без информации, способностей и навыков мы просто глупо умрем, ничего не добившись. Но у нас есть цель, это объединяет и дает силы для преодоления трудностей. Я хочу цель, но не знаю, что для этого сделать. Помоги, дай мне ее, уже не задумчиво, а более уверенно сказал Пази. Пази, друг ты мой, простой и сердечный, цель нельзя дать или навязать. Тогда она будет не настоящей, искусственной, и ты от нее с легкостью откажешься. В трудную минуту или в любой другой момент времени, уже не важно. Но помочь тебе я могу, оставайся с нами, смотри, что и как мы делаем, изучай нас, нашу мотивацию и действия, учись. Это поможет тебе лучше понять, что такое цель и как тебе осознать и сформулировать свою собственную, только твою цель. Как-то так, я, кажется, понял. Я останусь. И еще я хочу увеличить свой запас энергии. Помоги мне, интонации голоса Пази. Придумание этой фразы в мою голову, менялись от неуверенных до утвердительных. Все получилось как-то само собой, я не хотела, вот прямо сейчас, вербовать Пази, намерения были, не спорю, но специально этот разговор я не планировала. Можно начинать верить в судьбу. С удовольствием, начало я новый виток наших отношений, рецепт развития прост, как все гениальное. Тебе надо научиться воображать и создавать что-то новое, то, что ты никогда не делал до этого. Например, ты когда-нибудь создавал вот такой камень? Спросила я и подняла в земли обычный местный галыш, размером с мой кулак. Нет, зачем мне это? Удивился Пази, но, видимо, вспомнив наш разговор, не стал продолжать. Попробуй, у тебя получится, уверенно сказала я и протянула ему камень. Возьми его в свою конечность, почувствуй, ощути его структуру, из чего он состоит. Клавдия сделала это с первого раза. А ты живешь здесь намного дольше нее и знаешь камни куда лучше, добавила я мотивации, а то зачем, да зачем, сосредоточенный камень в трудах великих, именно так называлась картина маслом, наблюдаемая мной в течение следующих 2 минут, хотелось уже развязки, типа пукнул, хрюкнул и родил, но нет, не родил, энергия у Пази закончилась, а на путь развития он так и не встал, жаль, не расстраивайся, надо его взбодрить, чтоб не раскис от первой же неудачи. Скорее всего тебе не хватает знания о мире, я помогу и расскажу тебе то, что знаю сама, и я выдала ему лекцию с картинками на тему, что все в мире, вообще все, состоит из протонов и электронов, в свою очередь, составляющих атомы, а из них уже состоят молекулы, клетки и далее, говорить, что основной объем всех материальных структур занимает пустота я не стала, нечего травмировать неокрепший ум, разница лишь в том, как эти протоны и электроны расположены в атоме и в каком количестве. Таким образом, и камень, и он, и я, и вот эта вот гора, мы одной крови, то есть состоим из одних и тех же первичных элементов. Таким образом, кто и кем является в мире определяет лишь информация, создающая из энергии мира материю определенной формы и наполнения. И вот эту-то информацию он и должен, силой разума, создать в своем воображении, а затем по ней, из энергии, воплотить в реальном мире материю. Все, ничего сложного, несите мне сюда Нобелевку. Практическое занятие к лекции также прилагалось, для закрепления материала, так сказать. Смотри внимательно, я пожелала вывести проекцию создаваемых моделей в реальный мир, вот в это место. Я знаю, что все в мире состоит из элементарных частиц, потому мне надо всего-то придумать информацию, для создания камня. Описать, каким он должен быть. Камень в своей законченной форме должен быть твердым и прочным. Я разместила в проекции горсть земли, которую только что подняла правой рукой. Использовать для первого раза воздух или вообще вакуум показалось излишним. Кстати, земля в основном состоит из мелких частей этого же камня и органических остатков умерших сущностей. Что нам надо предпринять, чтобы из имеющейся земли сделать камень? Во-первых, убрать из нее органику. Как? Сжечь? Ко всем чертям, при этих словах я поместила горсть земли в краткосрочное воображаемое пламя температурой 2000 градусов, готово. Помнишь о твердости, как ее добиться? Это будет, во-вторых, надо сжать землю, очень сильно сжать. Я представила, что сжимаю землю до тех пор, пока ее плотность не станет 2600 кгм3, да, я знаю плотность гранита, мне это по профессии положено. Теперь нам надо представить, что сжатая земля стала однородным камнем. Как нам этого добиться? И вот тут, наконец, в-третьих, сплавить его огнем, чтобы при остывании у камня образовалась правильная красивая решетка из атомов, которую я тебе рисовала. Я вообразила, что моя сжатая земля помещается в 1500 градусов Цельсия, вот видишь, она расплавилась и потекла бы, но ей не дает этого сделать мое сжатие. Теперь охлаждаем наш камушек и готово. Все, камень создан. Я прокрутила проекцию получившегося камня и пожалела воплотить его в реальность у себя на руке. На, подержи, ощути его и попробуй сделать такой же сам. Только, пози, сейчас выслушай меня внимательно. Никогда не создавай из воображения в реальность нестабильные конструкции. Из того, что сейчас делала я, нельзя воплощать горячую землю из первого этапа, сжатую землю из второго этапа и, смертельно опасно для всех окружающих, воплощать сжатую и расплавленную землю из третьего этапа. Нестабильные конструкции в твоем воображении нематериальны, а, воплотив их, ты можешь устроить сильный взрыв или пожар. Понимаешь меня? Да, понимаю. Можно я попробую? Если ты все понял, то, конечно же, можно. С полным осознанием хорошо выполненной работы я, представляя себя самым главным профессором этого мира, уселась на бревнышко и вытянула ноги. Нет, все же мадмуазель Фрикенбок была в корне не права. Воспитывать – это не мука, а достойный и, главное, благодарный процесс. Тут важно, как ты сам к нему относишься. Замечталась, расслабилась, на лаврах почиваешь, все у тебя под контролем. Да, корова ты тупая, где щит на себя и ребенка? А если все пойдет не так, как ты себе нарисовала розовой кисточкой? Взлетев на ноги, представила прозрачное силовое поле 10 класса, поддерживающее внутри себя, нормальные для человека, неизменные параметры окружающей среды и не пропускающие в себя ничего, вообще ничего. Воздух для дыхания должен генерироваться внутри, как и утилизироваться все, выделяемое в процессе дыхания, энергию для этого брать из установившего поля. Дальше, силовое поле должно быть способно выдержать, не исчезнув и сохранив работоспособность, ядерный взрыв мощностью 100 мегатонн, находясь в его эпицентре. Все, сюда его, быстро. Я облепила, появившейся, чуть видимой прозрачной оболочкой, себя и пози. 4 секунды, могу, когда надо, еще как могу. А почему 10-го, с чего вдруг такая ассоциация? Хм, прикольно получилось. Так, а откуда дровишки, то есть откуда мой мегащит берет энергию для работы? Вообразила свою проекцию напротив, отображающую все мои параметры в реальном времени, и посмотрела на себя через дополненную реальность. Ясненько, энергию жрем мою, причем как не в себя, но минуты на 3 мне точно хватит, потом будет 30 и слабость, не хотелось бы, очень. Надо обязательно поработать над оптимизацией, ибо штука крайне полезная. Пока Пози изображал лабораторию по производству гранита, у меня образовалось немного времени подумать. А что же я только что сотворила-то? Запросила параметры щита и впала в тяжелый афиг. Он действительно может защитить от ядерного взрыва огромной мощности, не сдвинется и не разрушится от ударной волны, проигнорировав ее, не пропустит радиацию и любое вредное излучение. Ух ты, какая я молодец. Ждем Пози, пусть он тоже порадует умную тетю Василису. И Пози порадовал. Не взорвал, не сжег, а именно порадовал. Он сделал камень по продемонстрированной мной технологии, и его параметры изменились на обычное с 2 в воле создателя и 3 в энергии. Он явно получил свои первые в жизни прилив сил и радость от созидания нового, так как часто моргал глазом и переступал на всех своих крабоножках. Я довольно улыбнулась улыбкой чеширского кота и отменила щит, ну и упала кулем на землю, на которой меня в бараний рог и скрутило. Боль была невыносимой. Кажется, я орала как резаная, долго и очень громко, мне было больно, затем ужасно больно, хотелось все прекратить или потерять сознание, но нет, позволения на это не было, сознание потерять мне не разрешили и мучили, плавно повышая уровень боли. Голос у меня закончился, я не могла даже хрипеть, воспаленные потрескавшиеся губы, налитые кровью глаза, постоянная режущая боль во всем теле, жар и холод, сменяемые друг другом. Я все это чувствовала, и над всем этим было яркое ощущение, что я замахнулась на что-то, выходящее за пределы моих нынешних возможностей. Я недостойна, не по сеньке шапка, оттого харя у меня и треснула. Все сбежались и суетились вокруг, требуя от Пози рассказать, что случилось. Я это осознавала, но как-то на заднем плане, на переднем была боль. Через 1,5 часа градус ее понизился, а через 2 часа боль все-таки сошла на нет, но накатила жуткая слабость, мне оставили всего 1 энергии. Повторилось, жаль, что не в виде фарса, история с Этилией и моим бездумным желанием сделать ее одномоментно сильнее, как оказалось, абсолютно незаслуженно. Вот именно это мне только что и дал понять прекрасный новый мир. Я лежала и думала, что представить могу себе многое, например, плоскоту или разрушитель пространства-времени, но воплощать их не стоит. Даже если и смогу, а уверенность в этом была, то треснет уже не Харя, а вся Василиса, причем насовсем. Все-таки, пусть хоть и таким образом, до меня дошел смысл фразы второго закона про спокойствие, терпение и ответственность, что же, лучше поздно, чем никогда. И еще, я вспомнила, почему именно 10-й уровень силового щита, откуда у меня эта ассоциация. Силовой щит 10-го уровня позволял звездному крейсеру, из прочитанной когда-то книги, при полете в обычном космическом пространстве, плевать на столкновения с мелкими и крупными космическими объектами, отражать кинетику и вредоносное излучение противника, а также, пока не кончится энергия, находиться в фотосфере звезд. Вот как-то так, Василиса, боевой звездолет. Я лежала на коврике и подушке из-под доспешника, вокруг суетились все, включая Жабодава и Пази, в основном бессмысленно, хотя чай и странный, но вполне съедобный, очень вкусный чак-чак мне организовали, энергия тонким ручейком начала восстанавливаться. Когда я смогла сносно говорить, то подозвала к себе Этилию и рассказала ей как эту свою историю, так и об ошибке сделать ее сильнее нахрапом. До этого все шло и ровно, и гладко, я перестала думать о последствиях, охренела и заигралась, захотела большего, всего и сразу. Это из-за моей заносчивости ты терпела боль, и теперь сама, испытав подобное, я поняла это. Мне искренне жаль, что так случилось, и я прошу у тебя прощения. Спасибо тебе за рассказ, теперь мы точно знаем про один овраг на нашем пути, и как на нем не сломать шею. Но извинения твои я не принимаю, это все было оправдано, у нас нет кучи времени для адаптации, нам надо быстро стать как можно сильнее. Я тебе уже говорила и повторяю вновь, я готова терпеть боль, сильную боль, ни один и не 2 раза, потому что у меня есть цель, спасти своего создателя, спасти Ивана. Да я бы тоже не бросила Пази с виртуальной гранатой, и надо было действовать, а не рассусоливать, но своя боль по собственной дурости это одно, а когда от твоей глупости страдает другой, это другое. Тавтология, конечно, но ты же поняла. Да, поняла, но остаюсь при своем мнении. И если ты придумаешь, как сделать меня еще сильнее, обязательно скажи об этом, не скрывай. Вместе разберем варианты и найдем приемлемый, обещай мне. Хорошо, обещаю, ответила я. Уверенность Этилии всколыхнула меня, за последние 2 дня я как-то подзабыла, для чего явилась в этот мир. Указывать на цель Пази это одно, а вот терпеть боль самой это немного другое. Этилия, ты можешь дословно пересказать мне все законы мироздания? Я горько улыбнулась и добавила, для меня, вдруг, стала понятна их несомненная важность. Этилия выполнила мою просьбу, и я запомнила правила мира, жаль, что не сделала этого раньше, но ведь лучше поздно, чем никогда. Ужинали мы рисовой кашей со сливочным маслом и подобием горбуши. Каша подгорела, горбуша была явным подобием, но лучшая приправа к любой еде – это зверский голод. Так что, прихлебывая сладкий чай, я слопала 2 полные тарелки и не поморщилась, потом зевнула и, с нечищенными зубами и неумытой мордой, отправилась в царство Морфея. Что творили эти канадцы и как они без меня смогли выжить, а мир уцелеть, осталось загадкой. Думать, что не такая я и незаменимая, очень не хотелось. Глава 12. Против лома нет приема. Серьезное отношение к чему бы то ни было, в этом мире является роковой ошибкой. А жизнь это серьезно? А да, жизнь это серьезно, но не очень. Значок защиты авторского права, Льюис Кэрролл. Лом, средней толщины стальная палка с заостренным концом, что может быть проще. Но в прямых руках, даже без наличия мозгов, лом превращается в грозное оружие. Представим закованного в латы рыцаря, что он может противопоставить сильному и бесхитростному удару 8 или 10-килограммового лома, блок щитом, парирование мечом. Ага, сейчас, не смешите, вся кинетическая энергия супероружия передастся телу рыцаря, сломанные руки, отбитые органы, так сказать, финита ля боец. С ниндзи или шаолиньским монахом будет еще печальнее, да, они способны долго и успешно уклоняться, но одно попадание поставит точку на всем их блошином цирке. Так что вывод прост: защищенный богатырь с ломом, абсолютное оружие, супергерой средневековой эпохи.